Эпилог. О том, что случилось в тот день в соборе, могли бы поведать разве что представители коллегии магов, которые и организовали все это безобразие. Все должно было пройти гладко, потому что действовали они по уже неоднократно опробованной схеме. 8 магов замыкали звезду хаоса и аккумулировали на себя поток космической энергии, а один заклинанием указывал направление этой разрушительной силе и давал привязку. В нужный момент верхние и нижние миры должны были сойтись в одной точке, на женщине, которую объявили ведьмой, а дальше неконтролируемый всплеск силы со всеми вытекающими. Но что-то пошло не так. Миры-то как раз сошлись в одной точке, но заклинание, вместо того, чтобы дать привязку к ведьме, отразилось зеркально. В результате вся девятка магов одним махом обеспечила себе перемещение вот в какой-то из миров. Верхний, нижний или еще какой-то третий, сказать было затруднительно. Что же произошло на самом деле? Возможно, на иномерянку заклинание попросту не подействовало. Или, может быть, сыграло свою роль то, что именно в этот момент старая герцогиня Саваре от неожиданности уронила в проход редикюль, из которого вывалилось маленькое ручное зеркальце. А может быть, Вселенная именно в этот момент решила прекратить фокусы с разбазариванием космической энергии. Точного ответа не знал никто, но у произошедшего был пристрастный зритель. Да-да, Карл Йорк присутствовал в соборе в момент венчания. Переодетый служкой и прячась под капюшоном, он следил за магами, но по большей части, скрипя зубами, следил за женщиной, которая ему так и не досталась. И вот это самое было страшнее всего для неудачливого героя-любовника. Неудовлетворенность, чувство незавершенности начатого — это как зуд разъедало его изнутри и не давало покоя. Но теперь эта продажная тварь, эта бесстыжая гадина, Донна Энелия из Таргота выходила замуж за герцога Саваре, и это делало ее практически недосягаемой. И тут такая информация. Ведьма. Ну, конечно же, как он сразу не догадался. А раз ведьма, в голове Йорга тут же родился план. Правда, для этого следовало досконально изучить все записи, раздобытые им в тайнике Бескара, и попрактиковаться в ритуалах и запрещенной магии. Но это его не останавливало. Мессир Йорк вообще был неробкого десятка. И если уж чего-то в жизни хотел, неуклонно этого добивался. Правда, исполнение желаний могло приобретать неожиданные формы. Но об этом следовало бы рассказать более подробно и обстоятельно. О гениях и коммерции. Как Инна и предполагала, после завершения всех свадебных торжеств их вызвали к его величеству на приватную беседу. Пришлось выложить, что она гостья из другого мира, и в качестве доказательств представить паспорт, водительские права и банковские карты. О том, что Инна ведьма, предусмотрительно умолчали. Его величество долго буравил Инну взглядом, тучи сгущались, и неизвестно, к чему бы в итоге склонилась монаршая воля, но тут она сообразила, что надо отвлечь внимание, и стала рассказывать о своем мире в самых ярких красках. Нет, конечно, не про ипотеку, кредит и работу в офисе, но про банковский сектор экономики, про систему безналичных расчетов, налогообложение, контроль за доходами граждан, а также о гламуре и возможностях для коммерции. Чем больше она говорила о всяких гаджетах, автомобилях, яхтах и прочих атрибутах красивой жизни, тем больше лицо у короля прояснялось. Наконец он обратился к генералу ордена. «Насколько мне известно, у нас есть несколько межмировых порталов, по которым нам поступает контрабанда?» «Есть, Ваше Величество, но все они работают в один конец». «То есть, если я попаду туда, у меня уже не будет возможности вернуться обратно?» «Насколько мне известно, порталом переправляют только товар. Людей переправлять опасно, возможно, непредсказуемые последствия». «Да?» Король недовольно постучал пальцами по подлокотникам кресла. Потом повернулся к Инне. «Что вы говорили про развитие банковского сектора экономики и контроль за доходами граждан?» Инна поняла, что выпустила джина из бутылки. И на фоне всего этого их ресторанный бизнес и сахарная вата просто выпадут из поля зрения короля. Однако из поля зрения его величества ничего не выпадало. Финансирование на эти проекты король выделил, правда, под совершенно дикий процент и со скрипом, но указ был подписан в тот же день. Крестов, назначенный исполнителем этих идей, хоть и причитал, что его ограбили, но за дело принялся сразу. Арендовал здание под шикарную ресторацию в центре столицы, открыл еще несколько предприятий помельче, специализировавшихся на производстве местного фастфуда и работавших на вынос. А потом и до производства галантерейных товаров добрались. И даже в планах у Крестова было наладить выпуск первых в этом мире автомобилей. Правда, все упиралось в топливо, потому что здесь не было нефти и полностью отсутствовала геологоразведка. Но нет предела коммерческому гению. Топливо, говорите? Имелся в этом мире источник великолепного твердого топлива. Только надо было наладить его выпуск в промышленных масштабах. И еще, кроме всего прочего, Крестов занимался изготовлением артефактов. Тех самых блокираторов магии. А Инна, помимо семейных дел и коммерции, стала первой в истории Астарана ведьмой на службе у Инквизиции. Помогала находить магически одаренных женщин и ставить их на учет. Но все это, разумеется, тайна. На самом деле герцогиня Саваре занималась благотворительностью. О драконах и без вести пропавших. Как известно, драконы в этом мире не разговаривают. Однако они прекрасно общаются между собой, а уж как изъясняются... Так вот, чешуйчатые собратья неоднократно подкалывали дракона Саваре. «Скажи-ка, черный, каков на вкус был тот протухший двуногий, которого ты съел?» «Надо же! И не испугался нажить несварение желудка?» «То-то он! Ха, больше всех!» Первое время честный дракон категорически отказывался. Мол, что он, с ума сошел, тащить в пасть всякую гадость? Потом отмалчивался, потом просто закатывал глаза и демонстративно поворачивался к насмешникам задом. Потому что того двуногого он не ел. Ну, напугал случайно малость, а тот сам умер на месте от страха. Если бы кто-то узнал, что он невольно убил человека, у него были бы проблемы. И потому черный решил от греха подальше трупик прикопать. 3 месяца спустя, после того, как было закончено с ликвидацией последствий пожара, начались работы по закладке котлована в окрестностях Сквартонской миссии. Вот тогда-то и были обнаружены, прикопанные под углом одного из пустовавших портовых складов, безымянные останки, в которых так и не опознали Тибальда. Но что самое интересное, прямо под неопознанным телом, стоило только копнуть пониже, был обнаружен клад. Золотые сольда старинной чеканки количеством 236 штук, кольца и цепочки. Положительно, Тибальду в денежных делах не везло. О драконах и буднях Инквизиции. С момента достопамятной свадьбы магистра Саваре глобальных катаклизмов не происходило. Оно и понятно. Темные ритуалы не проводились, нечисть из бездны не призывалась, коллегия магов дискредитировала сама себя, и теперь каждый маг должен был проходить повторное лицензирование, которое проводилось с большим пристрастием. И кроме этого выплатить короне огромный штраф, ибо его величество шуток не любил и неплохо смыслил в коммерции. Зато магистр Саваре, которому теперь не приходилось чуть что мчаться закрывать разломы, переключился теперь на научную деятельность. Больше всего магистра интересовал вопрос, как вернуть к жизни и адаптировать обратно в общество так называемых «ходячих мертвецов», которых до сих пор еще вылавливали в лесах и на болотах, и даже добивался некоторых успехов. Нет, окончательно к жизни их вернуть пока не удавалось, а вот адаптировать в обществе вполне. Он выступил с инициативой перед Его Величеством, что раз уж этих не совсем живых граждан можно признать разумными, значит, их надо обеспечить работой. Его Величество согласился. Но раз они не совсем живые, то я оплату труда им положил неполную. Сначала товарищи ходячие мертвецы были рады этому, однако потом стали требовать повышения заработной платы. И тут магистр Саваре совершенно успокоился. Если требуют повышения уровня жизни, значит, точно стоят на пути к окончательному выздоровлению. И занялся уже вопросами усовершенствования межмировых порталов, чтобы ходить можно было беспрепятственно в обе стороны. Но прежде эти контрабандные порталы надо было еще все найти, исследовать и задокументировать, и только потом легализовать. Короче, работы на долгие годы и бумажные волокиты моря. Черный дракон магистра, которому уже не приходилось чуть что лететь с выпученными глазами на край света, и поливать огнем все, что шевелится, теперь обосновался на лужайке перед герцогским особняком и занят был тем, что ревностно присматривал за юным Гийомом Гийомовичем. Из драконов получаются отменные няньки. Постскриптум. Маленький, не относящийся к делу бонус. Ведьма для инквизитора. Казалось бы, с ведьмами и запрещенной магией теперь все было ясно, и инквизиция Астарана могла почивать на лаврах. Однако оставались еще не раскрытые вопросы. Например, как именно Инна попала в этот мир, в чем на самом деле заключалось бабкино наследство и куда исчез бывший преподобный сквартенской миссии мессир Карл Йорк. С Йоргом было все просто. Будучи человеком неглупым и понимая, что в Астаране он вне закона и его рано или поздно выследят, Йорк направился в Таргот. Так далеко за море не дотягивались даже длинные руки Инквизиции. Таргот привлекал его еще и тем, что здесь он мог больше узнать об интересовавшей его ведьме. Стоит ли говорить, что Йорк не отказался от мысли заполучить эту развратную тварь себе? Конечно же, не стоит. Он был не из тех мужчин, которые так легко отказываются от женщины. Там, в Тарготе, выбрав себе уединенное жилище, Йорк занялся изучением магии, а также попутно совершенствовал некоторые свои изобретения. И вот однажды, когда он посчитал, что достаточно подготовился, он провел первый ритуал призыва. Сначала ничего не получалось, но потом ему показалось, что он нащупал тайный портал. Знакомая энергетика, похожая. «Ну, сейчас ты уйдешь, ведьма», — подумал Йорк и рванул эту энергетику на себя. Жизнь была к ней несправедлива. Зинаида в очередной раз убедилась в этом. Все потому, что ей с самого начала мешала старшая сестра. С самого детства, еще когда бабка Анфиса неизвестно с какой радости выбрала ее, Инну. Мать рассказывала Зине, что бабка Анфиса как-то проговорилась ей про наследство. Правда, там мутная история была, и вроде как наследство то в другом мире. Но это мама списывала на бабкину придурь, ведь та всегда жила замкнута. Зато дом у нее был справный, крепкий. И по всему видно, что деньги у бабки водились. Вот мама и считала, что богатство она где-то в доме прячет. Но стоило заикнуться, мол, да, и видишь, трудно, двоих дочерей поднимать надо. Бабка наотрез отказалась. Ни отцу с матерью, ни ей Зинаиде. Рожей они, видите ли, ей не вышли. Все Инке, сестре ее старшей. Зина терпеть не могла сестру еще и потому, что стоило ей на парня посмотреть, так Инка тут как тут. Из кожи вон лезет, чтобы отбить ее парня. Ну ничего, от мужа своего она сестрицу-то хищницу отвадила. Уехала-то в Москву, и с катертью ей дорога. Не видеть ее, не вспоминать не было желания. И все бы хорошо, но бабка плоха стала. Просила Инну к ней позвать. А вот шиш. Мама так и сказала. «Ладно, так и быть. Их с отцом бабка обделила в завещании. Но внучкам по закону не имеет права. Наследство в равных долях. Но предупредила Зину. Ты на всякий случай первая в дом бабкин не входи. Мало ли какую подлянку Анфиса могла перед смертью учудить. Пусть Инна. А вы с Владиком потом зайдете. И не забудь хорошенько все углы обыскать. У нее там должно быть. Найдите». Она все так и сделала. А только смысл. Инка и тут все испортить умудрилась. Стоило ей в дом войти, так рвануло что-то. Дом такой крепкий стоял, а тут расселся трещинами. Опять Инка все испортила, да еще и смылась. Когда они с Владиком заглянули, в доме уже никого не было. И куда сестрица успела рвануть, через окно, через потайную дверь, неизвестно. Но она-то, наверное, нашла и забрала бабкины деньги. А иначе с чего бы ей исчезать так поспешно со всех радаров? Ясное дело, делиться не хотела, гадина. Но ведь это еще не все. С тех пор вообще все наперекосяк пошло. С мамой Зина вконец рассорилась, от нее ушел Владик, и с работы ее поперли. Куда теперь деваться? Так ей обидно стало. Вспомнила Зина то проклятое бабкино наследство. Все ж с него началось. Ведьма старая. Не могла нормально, по-людски им, деньгами дать. Долго доходила, но однажды Зина плюнула на все и рванула в ту деревню. А дом бабки на дне развалины еще больше просел и покосился. Дверь висела на петлях. Зашла она внутрь, встала посреди комнаты и крикнула. «Ну что, старая ведьма, «Где твое наследство?» И тут за спиной резко хлопнула входная дверь, а Зину смело и закрутило. И как будто страшной силы поток силы ударил ей в грудь, выталкивая ее куда-то в темноту. И в этой темноте перед внутренним взором вдруг стали вспыхивать удивительно яркие картины, как будто она взлетела и разом увидела все вокруг. И на земле, и под землей, и каждую травинку. Такое Зина видела только в кино про ведьм. А потом это разом оборвалось, словно ее выключили. Приходила она в себя медленно. В голове муть, во рту мерзко, как после хорошей попойки. Глаза трудно было разлепить. Последнее, что она помнила, это как заходила в бабкин дом, а потом ее, кажется, обо что-то приложила головой. Иначе откуда эти средневековые галлюцинации? Она пришла в себя в каком-то каменном подвале, заставленном БДСМ-приспособлениями. А над ней нависал безумно сексуальный и мрачный красавец. Мужчина был так хорош, как будто сошел со страниц женского фэнтези. Это его серая одежда с капюшоном, как у инквизитора, широкие плечи и сильные руки, длинные светлые волосы, горящие ледяным огнем светло-голубые глаза, бледная кожа и яркие твердые губы. Зина аж задохнулась от восхищения. И тут губы мужчины приоткрылись. Он наглядел ее всю таким взглядом, что Зине захотелось то ли прикрыться, то ли сразу ему отдаться, и спросил стальным голосом: «Ты кто?» «О!» Она слегка прочистила горло и томно произнесла: «Я? Ведьма?»